Как вспоминал Ванников, разговор принял уже другой зловещий характер. Сталин жестко бросил, обращаясь к присутствующим: «Ванников не хочет делать 107-миллиметровые пушки для танков». Жданов тут же поддержал Сталина: «Ванников всегда всему сопротивляется, это стиль его работы». Дальше спорить было бесполезно и небезопасно. После этих разговоров Сталин просто подписал подготовленное Ждановым постановление. В результате буквально накануне войны было остановлено производство танковых орудий меньшего калибра. Это была грубая ошибка, и война вскоре заставила отменить некомпетентное решение Сталина и вернуться к выпуску старых орудий. Но сколько времени было упущено? Сколько было потрачено сил и средств на восстановление ликвидированного производства? Спустя месяц после начала войны Сталин нашел виновников, Кулика и Жданова, ругался, возмущался. Однако в своей долгой тираде на Политбюро даже не вспомнил, что роковая ошибка была допущена непосредственно им. Сталин ошибки признавать не умел и не любил. Тем более он не мог прощать другим те ошибки, которые совершил сам. Оборонным вопросам была фактически посвящена 18-я партийная конференция, состоявшаяся в феврале 1941 года. В докладе быстро выдвигавшегося секретаря ЦК ВКПБ Маленкова о задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта были рассмотрены вопросы о возможном переводе промышленности на военные рельсы. Предусматривалось, по предложению Сталина, увеличить в 1941 году прирост промышленной продукции на 17-18%. И это тогда не выглядело нереальным. Например, в 1940 году по сравнению с 1939 оборонная промышленность увеличила свое производство на 27%. Мы сегодня спокойно и буднично относимся к этим проявлениям героизма советских людей. Часто мысль, привычно скользя по критическим желобкам осуждения культа личности, как бы абстрагируется от того факта, что кроме негативного, тяжелого, непростительного, существовал такой поразительный социальный феномен, как трудовая активность и подвижничество советских людей. Правда, часто людьми двигал и страх. Обходясь часто предельно элементарным минимумом жизни, необходимых благ, миллионы тружеников превращали в материальную плоть планы, которые сегодня кажутся фантастическими. Народ был готов жертвовать очень многим, лишь бы обеспечить безопасность Отечества. И это не просто слова. Если ассигнования на оборону в годы первой пятилетки составляли лишь 5,4% всех бюджетных расходов, то в 1941 году они возросли до 43,4%. Страна до предела затянула ремень. Сталину еженедельно докладывали о состоянии и ходе технического перевооружения армии и флота. 1 июня 1940 года он несколько раз подчеркнул красным карандашом в справке численность новых танков КВ 625, Т-34 1225. Самолетов новых марок было лишь около 20%. Не лучше обстояло дело и с другими видами вооружений. После каждого такого анализа Сталин с еще большей жестокостью диктовал свою волю наркомам, конструкторам, директорам заводов. Он торопил, требовал сделать во что бы то ни стало. Невыполнение его указаний могло привести к самому худшему. Это все понимали, но действовали не только угрозы. Люди сознавали, что страна должна выстоять в приближающейся войне, а для этого нужно сделать невозможное. И они делали. К началу гитлеровского нашествия промышленность выпустила 2700 самолетов новых типов, 4300 танков, около половины новых образцов. Наряду с чрезвычайными мерами по наращиванию военного производства везде насаждалась жесткая дисциплина. Были, в частности, резко ужесточены требования к нарушителям трудовой дисциплины, широко применялись строгие административные и юридические меры. В 1940-41 годах Сталину несколько раз докладывали о выполнении указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года о переходе на 8-часовой рабочий день, запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и другое. Количество прогулов резко сократилось, дисциплина на производстве стала выше, однако Сталин каждый раз говорил Поскребышеву усилить и продолжить эту работу. Передайте в наркоматы считать достигнутое в борьбе за дисциплину только началом. Одновременно Сталин с помощью Мехлиса, теперь уже наркома государственного контроля СССР, партийных органов, резко ужесточил спрос с руководящих работников, держа под постоянным контролем выполнение ими своих обязанностей. По его настоянию, например, на 18-й партийной конференции были приняты необычные меры. Шестерых членов Центрального комитета, в том числе Литвинова, Щеденко, как не обеспечивших выполнение обязанностей членов ЦК ВКПБ, перевели из членов в кандидаты ЦК. Одновременно были исключены из состава кандидатов в члены ЦК ВКПБ 15 человек, в том числе Жемчужина, жена Молотова. 9 человек были исключены из состава Центральной ревизионной комиссии, как не обеспечившие выполнение своих обязанностей.